Ну, обними же. Голос Рейка звучал приглушенно и жарко, а Надера чувствовал, как волнуется ее упругая грудь. Руки девушки обвелись вокруг его шеи. А Надера едва не вскрикнул. За далью моря, куда он смотрел, вспыхнула и пробежала по ночной черноте неба яркая вспышка света. На ее фоне на мгновение обрисовался силуэт горной гряды далекого Идзу. Это была не просто зорница, свет был слишком яркий, слепящий белый. Ведь такой свет что-то означает? Но что? Что? Тут совсем близко он услышал музыку. Обвившие шею руки потянули его к земле. Трепещущие, чуть пахнущие вином губы Рейка оказались солоноватыми. Ее руки неожиданно сильно сжали его. Все еще продолжала назойливо играть музыка, но через мгновение и она, и все вокруг куда-то исчезло. Вдруг он вздрогнул. «Труп!» — раздалось из приемника возле его уха. Установлено, что пропавшему без вести неделю назад господину Ракура Го, служащему исследовательского отдела строительной компании «Н», был 31 год. Господин Го возглавлял геодезическую группу участка, на котором компания ведет строительство новой сверхскоростной железнодорожной магистрали Такайда. Сослуживцы свидетельствуют, что в последнее время господин Го находился в состоянии повышенной нервной возбудимости. В начале месяца он ушел из головного строительного штаба в Хамамацу и не вернулся. Судя по состоянию обнаруженного тела, власти склоняются к версии о самоубийстве. «Пусти!» — Анадеро пытался оторвать от себя руки Рейка. «Нет!» — Рейка, часто дыша, еще крепче сжала объятия. «Нет! Еще!» «Отпусти тебе, — говорят, — зло крикнул Анадеро. Друг у меня умер!» «Переходим к следующему сообщению», — сказал диктор. Удар, отдавшийся в животе, до глубин тряхнул землю. По лицу пощечиной хлестнул внезапный порыв ветра. Песчаный пляж, на котором они лежали, мелко сотрясался. С обрыва сквозь густые заросли травы сыпались камни. Он инстинктивно повернулся к морю. Над далекими горами Идзу беспрестанно пробегали полоски молний. «Встань!» — Анадера одним движением поднял за руку Рейка. Плечо ее громко хрустнуло. «Надень купальник!» Над вершиной горы в далеком море возникла оранжевая вспышка, и тут же в небо поднялся ярко-красный огненный столб. Вслед за этим, разорвав душный ночной воздух, раздался страшный грохот. И пошло гром, гул, свист, словно одновременно полили тысячи орудий. «Что это?» — осипшим голосом спросила Рейка. «Что случилось?» «Извержение», — ответил Анадера, и подумал, что это, наверное, вулкан Амаги. Непонятно только, почему так внезапно. «Быстро!» — он почти кричал, торопя Рейка. Земля беспрерывно тяжело со стоном качалась. С обрыва сыпались песок, мелкие камни и обломки скал. «Плохо дело», — подумал Анадера, и, схватив Рейка за руку, хотел было побежать в сторону моря. Но тут ему в голову пришла леденящая душу мысль. «А где дорога на мыс? К даче?» — резко спросил он. «Вон за той скалой с противоположной стороны. Но зачем тебе?» — дрожащим голосом пробормотала она. «Там же опасно. Могут падать камни. Давай пойдем морем». Он молча указал под ноги. Волн, только что омывавших пляж, не было. Песчаное дно обнажилось. Море откатилось на несколько метров, и его черные воды продолжали отступать дальше. Кое-где уже оголились подводные скалы. Он почувствовал, что Рейка охватил ужас. Все существо ее беззвучно кричало. Далекий огненный столб окрасил в багровый цвет тучи и клубы дыма, а с вершины потянулись вниз сверкающие потоки лавы. Итак, в 23 часа 26 минут 26 июля 1980 года произошло извержение вулкана Амаги, сопровождавшееся землетрясением в прилегающих районах. Но, как выяснилось позже, извержение явилось не причиной, а следствием землетрясения неглубинного характера, эпицентр которого находился на 10-метровой глубине под морским дном к юго-западу от бухты Сагами. Это было весьма нетипичным для вулканических извержений. Само по себе землетрясение в 6,5 баллов не являлось редкостью для Японии, но оно отличалось от обычного структурного землетрясения и повлекло за собой совершенно неожиданное извержение вулкана, который давно не проявлял никаких признаков жизни.